«Это представляет мне, — продолжал Панин, — такой случай, о котором всегда помышляли для исполнения всеми желаемого. Теперь удобно отделить себя от Польши реками. Хотя Россия и не имеет никакого права на польскую Лифляндию, однако я намерен вывести права на оставленные за Польшую 10 заднепровских полков и требовать их возвращения, тем более что Польша не исполнила обещаний, данных за оставление ей этих полков. Согласившись на уступку присвоенных австрийцами и требуемых королем прусским польских земель, исключая Данцига, можем мы получить польскую Лифляндию и желаемое разграничение реками, а Польша отдать взамен отбираемых от нее земель княжества Молдавское и Валашское. Удовлетворив таким образом Венский и Берлинский дворы, скорее можно будет заключить предполагаемый мир с турками и успокоить польские замешательства. И если совет на все это согласен, то я стану над этим трудиться и, отозвавшись слегка князю Лобковичу, приготовлю двор его к такой сделке. Совет согласился. Но когда совет таким образом соглашался отдать Молдавию и Валахию Польше, иначе решали дело представители Австрии и Пруссии в Петербурге. Сольмс припроводил к Панину записку, в которой излагал разговор свой с Лобковичем. Последний спросил его, не считает ли он удобным отдать Молдавию и Валахию принцу Генриху Прусскому. Сольмс отвечал отрицательно. Лобкович заметил, что и Австрии нельзя взять себе что-нибудь из этих земель, хотя бы ей и выгодно было занять часть Валахии до реки Алуты. «Я, — продолжал австрийский посол, — понимаю, что неловко возвращать этих земель Порте, но мне кажется, трудно решить, кому их отдать, потому что такими большими владениями нельзя увеличивать польское королевство». Мы видели, что и Фридрих II в разговоре с фан Свитеном находил неудобным отдать Дунайские княжества Польше, а в Петербург писал, что лучшее средство решить трудный вопрос о Молдавии и Валахии – это отдать их Польше. В июне от русского посланника в Вене, князя Дмитрия Михайловича Голицына, пришли подробные известия о том, как там смотрели на русские условия. Кауниц говорил Голицыну, что, рассуждая беспристрастно, не может он себе вообразить, чтобы русское министерство по просвещению своему не предвидело затруднения, которого в Вене надлежало ожидать в принятии такого проекта. Этот проект основан на одних для русского императорского двора выгодах. Голицын заметил, что и для Венского двора может некоторым образом последовать польза от освобождения Молдавии и Валахии и от их независимости. Кауниц отвечал, что не предвидит из этого никакой пользы для своего двора, который, впрочем, не желает и намерения не имеет что-либо для себя при этом случае приобрести с нарушением чести и верности своих обязательств. Порта никогда не согласится на предосудительный и бесславный для себя мир. Она еще может продолжать войну, и Венский двор должен употребить надлежащие предосторожности для сохранения благосостояния собственных земель и равновесия европейской политической системы. Возражая против русских мирных условий, были развиты Кауницем со всею подробностью в записке, носившей название «Словесный ответ на конфиденциальное изложение русской императрицы о мире с турками и на дальнейшие сообщения, сделанные князю Лобковичу». «Надобно, — говорилось в записке, — прежде всего исследовать первое. Вероятно ли, чтоб Порта могла согласиться на мир, который повлечет за собою ее неизбежную погибель или, по крайней мере, отсрочит эту погибель только на короткое время? Второе. План примирения поэтому может ли ускорить мир или, наоборот, должен удалить его на много лет? Третье. согласен ли он с будущим спокойствием и безопасностью австрийских владений. Их императорские и королевские величества не могут скрыть, что видят величайшие затруднения при его исполнении. Хотят, чтоб Порто уступила свое завоеванное у нее Россию и то, что будет завоевано, в настоящую кампанию. Предполагают открыть переговоры на основании «кто чем владеет» – «ути посидетис», чему не было примера в истории, ну, разве когда одна из воюющих сторон находилась совершенно без средств и не могла избежать гибели иначе, как помирившись во что бы то ни стало. Отдается на собственное рассуждение императрицы вопрос, в таком ли положении находится Порто? Или, напротив, она в состоянии сделать еще много кампаний, не претерпевая более существенных потерь, чем те, которые она уже претерпела? Разве Порто может не чувствовать, что независимость татар необходимо поведет к их зависимости от России? Что с потерей берегов Черного моря в Европе она потеряет и отдаст России выгоду драгоценную, обладание устьями значительных рек, по которым приходят из отдаленных стран все материалы, необходимые для постройки страшного флота и снабжения армий, что Константинополь через это будет постоянно подвергаться опасности голода и истребления, что мир на таком основании даст русской империи громадное могущество, а империи оттаманской – падение в перспективе более или менее отдаленное, но неизбежное. Что касается Австрии, то независимость татар совершенно несовместима с безопасностью и спокойствием ее владений. То же значение имеет переход Молдавии и Валахии под другое владычество, какое бы ни было. Венгрия будет подвержена татарским нападениям, тем более что татары могут рассчитывать на безнаказанность по местным условиям. Если Молдавия и Валахия перейдут под власть могущественного государя, то они, увеличив его силу, нарушат европейское равновесие. Если же подпадут под власть слабого государя, то не будут служить оплотом против татарских нашествий на австрийскую монархию. Екатерина сама написала возражение на этот ответ. Если относительно независимости татар, как от меня, так и от Порты, надобны другие ручательства, кроме обязательств обеих договаривающихся сторон, то я готова допустить их. Свобода торговли и мореплавания на Черном море поставит обе империи в равное положение относительно выгод, и Порто будет иметь преимущество, ибо у нее уже есть флот на Черном море, а Россия, заводя его очень медленно, может только со временем войти в соперничество. Если рассмотреть положение земель, требуемых Россией для установления мореплавания, и сравнить их с бесчисленными удобствами Порты для военного флота на Черном море, то никто не подумает, что Россия когда-либо может принять наступательное движение.